Глеб Соколов. Банкноты Килькина. «Да вон он!» — воскликнул Сергей Сергеевич, показывая на Филиппа, который стоял на другой стороне улицы напротив останков доски почета, возле витрины какого-то магазина, который был давным-давно закрыт. Килькин и Сергей Сергеевич развернулись и пошли обратно. Филипп рассматривал картинку, рекламную фотографию, нанесенную на пленку, которой было заклеено внутреннее стекло в двойной раме магазинной витрины. На витринке были шашлыки, лежавшие на блюде, нарезанные в виде красивых розочек помидоры, горка салата, наструганных и перемешанных между собой овощей. Увидев подошедших к нему компаньонов, Филипп проговорил: «Я вдруг подумал, а не заняться ли мне и в самом деле рисованием натюрмортов? Я бы мог изобразить все это красками гораздо лучше и аппетитнее, чем на фотографии». «А брось!» — с неожиданным раздражением проговорил дядя Сережа. «Просто надо скорее подкрепиться. Тогда тебя перестанут мучить дурацкие мысли». «Нет, не перестанут. Эти картинки интересны мне именно потому, что я решил начать рисовать». «Да какого черта тебе вдруг начинать рисовать?» — изумился Килькин. «Как это какого? Да ведь больше у меня ничего не получается!» — воскликнул Филипп. «Я мечтал конструировать самолеты. Но где они, мои самолеты? Где я стану их конструировать?» «Теперь уже, наверное, нигде», — пробормотал Сергей Сергеевич. «Именно!» — тут же откликнулся Филипп. «Я пошел работать в автосалон, заделался менеджером по продажам, но и из менеджеров по продажам меня сегодня выгнали». «Так ты менеджер по продажам?» — спросил Сергей Сергеевич. «Совраска, значит?» «Что? Какая еще совраска?» — не понял Филипп. «Ну, как какая? Разве ты не знаешь?» «Это я там, у нас, в Апшероне услышал», — проговорил дядя Сережа. «Это такой, знаешь, менеджер на собачьей работе. Пашет целые сутки, бегает как лошадь, а жрет на ужин один овес. Вон Амир с друзьями, которого я вас в Апшероне спутал. У него таких соврасок полно. Они у него бегают, а потом он их кидает на зарплату». «Ах-ха-ха!» — принялся веселиться Килькин. «Совраска! Вот хорошо сказано! Бегаешь, как конь, за овес. А бывает, как у тебя, Филипп, и овса нет, одни проблемы. Нет, Филька, тебе повезло, что у тебя есть такой друг, как я. Ты еще скажешь спасибо Килькину». «Килькину? Кто это такой?» — спросил дядя Сережа. «Как кто? Килькин? Человек, который не сломался под гнетом всех этих уродов, не стал бегать, как совраска, на овсе и воде, и радостно ржать, как лошадь, который тарит собственную дорогу в жизни назло уродам», — отвечал обладатель пачки фальшивых денег. «И готов при этом помогать людям, которые находятся рядом с ним, найти верную дорогу в жизни». Трое энергично зашагали по улице дальше. «А может, фигня все это про радиоактивные банкноты? Почему мои фальшивки обязательно должны оказаться из этой партии? Были же и другие фальшивомонетчики. К тому же, пачку я получил некоторое время назад. Авось, беда пройдет стороной», — думал Килькин. «Но кто покушался на нас?» Вскоре далеко позади оказалось и унылое, обветшавшее здание Института высоких температур, и искореженная доска почета. Вот и угол дома, и чахлые деревца. «Что это?» Килькин изумленно развел руки и уставился на дядю Сережу. «А что? Чудесное место?» – отвечал тот. «Во всяком случае, мне сейчас только такие и по карману. И то в день оплаты». Кафе «Апшерон» было скорее исключением из правил. Кафе «Шантан», представший глазам троих гуляк, оказался чем-то вроде небольшого кафе-стоячки. Часть видавших виды круглых столиков на одной высокой ножке было просто под открытым небом. Часть находилась под навесом, состоявшим из пластиковых листов, волнистой формой напоминавших листы шифера, которым кроют крыши. Навес держался на шести вмурованных в асфальт, выкрашенных черной краской тонких металлических трубах и был ровесником доски почета, по какой-то случайности сохранившимся в целости. Никаких официантов тут не было. Все, чем угощались те, кто стоял за столиками, а народа было довольно много, отпускалось из окошка белого киоска, на маленькой стеклянной витрине которого были выставлены какие-то нехитрые кушанья. «Надо выпить что-нибудь и сожрать!» Дядя Сережа ринулся к киоску. Килькин с недоумением продолжал осматривать заведение. Сначала взгляд его прошелся по столикам, по навесу, по немолодой толстой бабе, торчавшей в оконце ночного киоска. Потом он переключился на здешнюю публику. Опустившиеся личности, доходяги-алкоголики, полубомжи. Была одна компания молодых людей, четыре парня и девушка. У всех пятерых был такой вид, что сразу ясно. Каждый из них либо скоро сдохнет с перепоя, либо сядет в тюрьму, либо скатится до бомжевания на улице. Никита спохватился. Дядя Сережа стоял у окошка киоска. Баба-продавщица с вопросом смотрела на него. Еще чуть-чуть, и новый знакомый протянет ей деньги. «Шанс пропадает! Разменять!» пролетело огненной стрелой в килькинской голове. «Сергей! Дядя Серега!» — воскликнул он. Новый знакомый обернулся. Думал, как покончить со всем. Подоконник в подъезде холоден и шершав. Его интересовало, какой это этаж. Не меньше, чем пятый. Результат гарантирован. Горько усмехнулся. Положение хуже некуда. Результат гарантирован. Прежде любил произносить фразу, когда лабораторное оборудование в НИИ готово к важному эксперименту. Теперь фраза относилась не к науке, а к самоубийству. Тетка Смерть отделилась от стены дома и перешла улицу. Троица, два молодых человека и приставший к ним мужчина слегка за 50, к этому моменту исчезли за разросшимися деревьями. Тетка Смерть не боялась потерять их из виду. Была уверена. Они завернули в кафе стоячку, которая словно магнит притягивала к себе всех местных пьяниц. Смерть знала, из кафе дорога только одна, на широкую и пыльную, прекрасно просматривавшуюся улицу. Так что даже если троица покинет кафе-стоячку раньше, чем рассчитывала свирепая тетка, она сразу заметит это. Оказавшись на тротуаре, тетка Смерть остановилась. Ей было непонятно, что так заинтересовало троицу в тесном уголке городского пространства между заброшенным подъездом какого-то старого института и забором. Вот это вот искореженное, наполовину разломанная конструкция из дюралюминия? Не торопясь, тетка Смерть подошла к доске почета. что так привлекло их здесь. Пытаясь понять это, тетка стала перебирать в памяти тех, чьи фотографии когда-то здесь красовались. «Вот здесь, в левом верхнем углу, — вспоминала тетка, — висел Грымзин Николай Факич, заслуженный то ли токарь, то ли фрезеровщик. Рожа у Грымзина была, как у старого разожравшегося бульдога с обвисшими щеками и угрюмо сжатыми пухлыми губами. Грымзин работал в опытном цехе института, изготавливал на своем станке лабораторное оборудование, стучал на товарищей одновременно в КГБ и в местное отделение милиции, осведомителем которого являлся, заседал в парткоме, пил, но умеренно, в пьяном виде не дрался и не хулиганил, витрин не бил, так что считался образцовым кадровым пролетарием. Тем более ветеран, в последний год войны прослужил в заградотряде. В атаку не ходил, стрелял только по своим. Живой и невредимый вернулся после фронта к станку. Как раз перед перестройкой Грымзин вышел на пенсию, стал никому не нужен. Принялся выпивать особенно сильно. Тетка смерть обернулась. Сердце подвело Грымзина как раз на том углу. В те годы посредине широкой улицы были проложены два ряда рельсов, ходил трамвай. Грымзин выходил из него на остановке. На верхней ступеньке ему стало плохо, он потерял сознание и рыбкой полетел вниз. Ширококостный, грузный, тяжелый, со всего маху ударился головой об асфальт и от этого удара скончался. Под ним, на доске почета, висела фотография директора местной районной школы, заслуженного учителя РСФСР, депутата райсовета, умер от острого приступа алкогольного панкреатита. Тетка посмотрела вдоль улицы и увидела троицу, двух парней и прибившегося к ним дядьку. Вынырнув из-за деревьев, те медленно двигались по тротуару в сторону кафе-стоячки. «А ведь сейчас что-то будет», — подумала тетка. Почувствовала душевный подъем. Накатывал каждый раз, когда очередной человек оказывался у врат смерти. Глава 7. Мутировавший казах с ядерного полигона. «На-ка, возьми на всех. Ты вроде говорил, знаешь здешние блюда». Килька протянул дяде Сереже фальшивую банкноту. «А мы с Филькой пока займем место у столика». Никита кивнул головой в сторону ближайшего столика. За ним стоял доходяга-алкоголик с банкой дешевого коктейля. Время от времени отхлебывал из нее пойло, ставил банку обратно на столик. Дядя Сережа пожал плечами, взял купюру, вернулся к киоску. Филька вдруг проговорил: «А ведь эти банкноты и через наши с тобой руки проходят». Килькин вздрогнул. «Что имеешь в виду?» Сигнал тревоги вновь зазвучал в душе молодого человека. Он и не замолкал ни на минуту. Килька просто смог заставить себя не обращать на него внимания, убедил себя, что надсадный неприятный звук не имеет к нему отношения. «Вполне возможно, к нам в руки могут попасть радиоактивные фальшивки. Никто не застрахован. Ты дал ему деньги?» Филька кивнул в сторону дяди Сережи, стоявшего у киоска. «А ты знаешь, что это за деньги? Ты проверял их?» Килькину вдруг стало холодно, он поежился. «Как я проверю?» Никита и Филипп подошли к столику. «Я же говорил, они светятся в темноте». Механический друг положил ладонь на край стола. «Но пока светло», — пробормотал Килькин. Не проверишь? Можно найти место, где всегда мрак. Хотя бы вон там. Филька показал на соседствовавшее с пустырем, на котором расположилось кафе-стоячка, старое здание без окон с обвалившейся после пожара обгоревшей крышей. Смотревшая на пустырь стена из старого красного кирпича кренилась к стоячке. «Да ведь она, того и гляди, рухнет прямо на кафе, на столики, на всех его посетителей!» — подумалось Килькину. «Как туда попасть?» — проговорил он вслух. «Можно поискать вход». Стоявший за одним столиком с приятелями алкаш покосился на них, запрокинув голову, вылил остававшуюся в банке жидкость себе в рот, швырнул банку на землю. Между тем дядя Сережа у киоска должен был уже рассчитываться за еду и напитки. Килька намеренно старался не смотреть в его сторону. Молодой человек из-под тишка разглядывал людей, стоявших за соседними столиками. Затем, что был к нему ближе других, жрали омерзительные пирожки, покрытые сальным налетом. Губы поглощавшего пирожок молодого парня, пившего пиво в компании приятеля в бейсбольной кепочке, лоснились, челюсти энергично работали, а вся физиономия выражала крайнюю степень удовольствия. «Ну, вот и я!» Дядя Сережа поставил на столик перед Килькой и Филиппом маленький шкалик водки, сок, пирожки, шаурму. «Сколько ты истратил?» — поинтересовался Килькин. Дядя Сережа отдал сдачу. Филипп, словно позабыв про свою идею зайти в соседний сгоревший дом, проверить банкноты, накинулся на еду. Откуда-то потянуло жареной курятиной. Килька обернулся. За навесом, оказывается, примостилась еще одна палатка. То ли Килькин поначалу ее не заметил, то ли она еще 5 минут назад была закрыта, а стеклянная витрина прикрыта щитом. За стеклом орудовал повар, нарезая ломти шаурмы. Возле окна уже стояла очередь из 3 человек. Последним в ней тот самый алкаш, который только что пил коктейль за их столиком. Никита оперся локтем о столик, потом положил на него ладонь. Почувствовал, испачкался в чем-то липком. «Ну, ребята, предлагаю выпить за вас, за моих новых друзей. Сожалею, что не познакомился раньше», — проговорил дядя Сережа, разлив водку по пластиковым стаканчикам. «Сегодня у меня зарплата. Первая. Думал, гульну на нее. Да вот, никак не получается гроши истратить. Пью на ваши». Чокнулись пластиковыми стаканчиками. Килькин вслед за дядей Сережей отправил водку в рот. Вкус ее показался странным. Филипп беленькую лишь слегка пригубил. «Я в Апшероне, вернее в том, что там теперь. Не знаю, как называется. Вывеску еще не сменили. Подсобным рабочим устроился. Лампочку вкрутить, мусор выбросить, двор подмести. Хозяйство большое. Кафе только малая часть. С другой стороны здание, автосервис, шиномонтаж, химчистка и точка по продаже разливного пива. Само собой, нужен при этом хотя бы один мальчонка на побегушках». «Мальчонка? На побегушках?» Килькин принялся хохотать. «Сколько тебе лет?» «Давно за 50». «За 50!» — хохотал Килькин. «Хорош мальчонка!» «А что оставалось делать? Я же в НИИ, научным сотрудником, оборонная тематика. Сюда-то еле устроился. Не хотели брать. Здесь одни нелегалы из Азии работают. У них своя мафия, чужому с улицы не устроится. Так я сказал, что я ихний, азиат». «Да что ты врешь, какой ты азиат? Никак на азиата не похож», — воскликнул Килькин. «Верно, не похож», — откликнулся дядя Сережа. «Только я сказал им, что я казах с ядерного полигона в Семипалатинске. Мутировал и теперь похож на русского». «Что за фигня?» — Килькин расхохотался. Дядя Сережа снисходительно усмехнулся, разлил остатки водки по стаканчикам. «Вот и они расхохотались», — продолжал мутировавший казах. «И взяли на работу. Хоть и дерьмовая должность, зарплата гроши, а все же лучше, чем с голоду подохнуть». «Как ты, дядя Сережа, до такой жизни дошел?» Филька отхлебнул из своего стаканчика водочки. «Как? С одной стороны, пью и пил!» Он пристукнул ногтем по пустому шкалику водки. «С другой стороны, тех, кто не пил, постигла та же судьба, что и меня!» «Дело не в водке», — продолжал дядя Сережа. «Там, в задней комнатке заведения, в котором мы были, вернее, это не комнатка, а пристройка к ресторану, больше похожая на конуру. Там самый наш лучший специалист по оборонной тематике». «Что он там делает?» – спросил Килькин. «Прибился ко мне неделю назад. Мужик неплохой, бывший мой институтский начальник. Всегда меня покрывал, когда я по пьяному делу работу прогуливал. Спас меня несколько раз от увольнения по статье. Так что, когда он ко мне заявился, дать ему отворот-поворот я не мог. Только совсем он, обветшал, еле ноги таскает, а был светило науки, по международным конференциям непрерывно ездил. Если он такой специалист, как же в твоей подсобке оказался?» Мрачно проговорил Килька. Чувствовалось, что все, что говорит собеседник, не вызывает у него доверия. «Так же, как и я», — вздохнул доходяга. «Ящик наш!» «Какой еще ящик?» — раздраженно спросил Килькин. Грач приметил Филиппа, когда приятели входили в двери бывшего кафе «Апшерон». Мотоциклист в черном длинном плаще, в шлеме с высоким султаном, проезжал по соседнему перекрестку. Повернув голову, увидел знакомую фигуру, но не был уверен, что не ошибся. Объехав квартал, покатил по улице, на которой располагалось кафе. Филиппа перед входом уже не было. Мотоциклист проехал вперед, повернул за угол, остановился. Закатил мотоцикл вглубь двора, снял с себя шлем и плащ, убрал все в маленький багажник мотоцикла.